Глава 4. Пароль прозвучал так неожиданно, что я не сразу на него отреагировал. Да и для того, чтобы ответить, как условлено с Анхелем Вольфзауром, мне нужно было вспомнить, какие именно слова следует произнести. Незнакомка смотрела на меня выжидающе. «У меня есть такие, но без большой стрелки», — наконец выдавил я. Она протянула мне руку и представилась. «Анна Дмитриевна Шаховская». «Василий Прокофьевич Горчаков». «Это ведь легендированное имя, не так ли?» «Это имя, на которое я отзовусь». «Хорошо, Василий Прокофьевич, я поняла». «Дальнейший обмен информацией предлагаю отложить, пока мы не окажемся в более безопасном месте», — сказал я. Она кивнула, и мы принялись выбираться из заброшенного квартала. За время своего второго пребывания в Пскове я обзавелся несколькими явочными квартирами. На одну из них и повел эту странную мадам. «Шаховская, Шаховская. Я точно уже слышал это имя. От кого? Ума не приложу. Судя по громкой фамилии, дворянка. Может, из эмигрантов, если пришла с паролем от моего дедули. Ладно, по ходу дела разберемся. Во всяком случае, я должен знать, зачем она оказалась в оккупированном Пскове». Мы вышли на одну из самых оживленных днем улиц. Здесь были относительно чистые тротуары, работали магазины и мелкие мастерские по починке необходимых в быту вещей. Само собой, всюду висели красные полотнища с черной свастикой в белом круге. Свободные от службы офицеры прогуливались под руку с дамочками. Некоторые немчики здоровались со мною, приложив кончики пальцев к лакированному козырьку форменной фуражки. Я вежливо поднимал шляпу. Шаховская, которая хоть и шла рядом, но как бы и не со мной, недоуменно на меня косилась. Сразу, видать, неопытная еще. Когда мы подошли к нужному дому, я подхватил ее под локоток и легонько подтолкнул к подъезду. Мы вошли, неторопливо поднялись на второй этаж. Остановились перед дверью, обитой кожзамом. На ней красовалась тусклая медная табличка. «Проф. Галанин М.С.» Я трижды постучал в дверь кулаком, а потом, через несколько секунд, еще трижды. Спустя минуту в замке заскрипел ключ. Дверь приотворилась. Сквозь щель просунулась сморщенная старушечья лапка, в которую я положил пфенинг. Это была не плата, а своеобразный пароль. Матрена, домработница Галаниных, возвращала мне монетку, когда я уходил. Дверь отворилась. Я пропустил вперед Анну Дмитриевну. Вошел сам. Матрена заперла дверь, да еще цепочку вдела в проушину. Конечно, если ворвутся гестаповцы, никакие замки и цепочки их не остановят, а вот от обыкновенных налетчиков защититься можно. В прихожей нам пришлось разуться и раздеться. Матрена следила за этим строго. Когда мы с Шаховской сделали это, домработница отвела нас в гостиную, а потом пошла докладывать хозяйке. Самого профессора Галанина дома не было. Зимой 41-го его арестовали, но не замучили в гестапо и не отправили в лагерь. Видать, им заинтересовалось какое-то иное фашистское ведомство. «Боже мой, Аня!» – воскликнула Мария Серафимовна, жена профессора, выходя из кабинета своего мужа. «Какими судьбами?» «Маша!» Шаховская вскочила, и они принялись обниматься, целоваться, то и дело осведомляясь. «А помнишь, штабс-капитан Неволин пел у тебя под окнами серенаду? А как камергер двора сделал предложение твоей кузине Мизи?» И так далее. Ясно. Старые подруги. Не совершил ли я ошибки, устроив им встречу? С одной стороны, из всех моих явок в городе это самое надежное. Ладно, пусть подружки наговорятся. Потом я потолкую с ними сам. С каждой в отдельности. Спохватившись, хозяйка пригласила нас с Шаховской к чаю, которому Матрена накрыла в столовой. Кроме морковного чаю военного времени, на столе оказались еще и скромные закуски, кусочки хлеба с шпротами и маслом. Я не стал к ним притрагиваться, отказался даже от сахара, а вот по глазам Шаховской было видно, что она голодна. Галанина кивнула своей домработнице, чтобы та принесла что-нибудь посущественнее. И пока Матрена кормила гостью, я под благовидным предлогом зазвал хозяйку квартиры в другую комнату. В ней когда-то была богатая профессорская библиотека, которую немцы конфисковали при аресте хозяина. Галанина притворила дверь и вопросительно на меня посмотрела. «Вы знаете эту даму, Мария Серафимовна?» – спросил я у нее. «Да, Василий, мы вместе кончали высшие женские курсы в Москве». «И кто она?» «Урожденная княгиня Шаховская. До войны работала секретарем академика Вернадского. А что она делает здесь, в Пскове, я не знаю». «Это не страшно. Главное, что вы подтверждаете ее личность, Мария Серафимовна. А теперь, не могли бы вы с Матрёной оставить нас наедине с Шаховской?» «Да, разумеется. Идите в столовую, а мы с Матрёной на кухне побудем». Мы вернулись в столовую, и Галанина сразу же увела домработницу на кухню. Дескать, что надо бы перебрать перловую крупу. Я снова уселся за стол. Глотнул остывшего чаю. Шаховская с увлечением хлебала суп. Мне не хотелось ей мешать, но деваться было некуда. Чем быстрее я узнаю, с какой целью секретаршу Вернадского забросили в Псков, тем лучше для дела. И все же я дал ей время вычистить содержимое изысканной фарфоровой миски досуха. «От кого вы получили пароль, Анна Дмитриевна?» – спросил я. «От товарища Слободского», – ответила она. «А как вы узнали меня?» «Вас очень хорошо описала девушка в отряде. Ее зовут Наташа». У меня на душе потеплело, но виду я не подал. «Допустим», – сказал я. «Кому вы шли?» «Да вот сюда и шла». Не слишком удивила она меня. «Вернее, к профессору Галанину. Адрес я знаю, но спасибо, что проводили». «Понимаю, что это не мое дело, но в оккупированном городе нужно держать ухо востро. Даже если у вас надежные документы, лучше не попадаться патрулям, особенно финским и эстонским полицаям. Сами ведь убедились в этом». Прочитав эту нотацию, я поднялся. «Подождите, Василий», – проговорила Шаховская, беря меня за руку и возвращая на стул. «Я знаю, вам можно доверять, а задание у меня настолько сложное, что в одиночку не справиться. И, насколько я понимаю, вас отправили не по линии главного разведуправления», – проявил я проницательность. «Верно», – кивнула княгиня. «Хотя, полагаю, моя миссия согласована с ним». «Однако у здешней резидентуры своих хлопот полон рот, и вам нужен человек, формально с ней не связанный». «Вот видите, вы все понимаете». «Даже больше, чем вы думаете». «Тем более». Шаховская помолчала, видимо, собираясь с мыслями. «В архиве профессора Галанина хранились важные документы. Они связаны с изысканиями, которые проводил академик Вернадский еще в 20-е годы. Речь идет о химическом элементе, который может стать как топливом для электростанций будущего, так и основой заряда оружия чрезвычайной мощности». «Вы говорите об уране, из которого можно сделать атомную бомбу». «Вижу, вы действительно знаете больше, чем я думала», – без улыбки произнесла княгиня. «Нацисты пытаются ее создать, но пока еще далеки от практического результата. К счастью для нас. Так вот, в папке есть материалы, которые могут им помочь». «Тогда они уже в их руках, как и профессор». «Да, поэтому я здесь». «Вот с этого места поподробнее». Пришлось профессорской жене и домработнице перебирать крупу долго, потому что изложение подробностей, которыми принялась делиться Шаховская, заняло много времени. Покинув профессорскую квартиру, я медленно брел по улицам в раздумьях. «Да». Теперь я не могу жаловаться на то, что пропадаю без настоящего дела. Дел у меня теперь выше крыши. И пора собирать старую команду, поэтому я направился на площадь, где еще должен был работать Рубин. Заметив издалека его греческую физиономию, я с облегчением выдохнул. «А вот сапоги чистить!» – зазывал липовый Евдоксий. «Дамочка, у вас сапожки испачканы! Подходите, станут как новенькие!» «Хорош глотку драть!» Пробурчал я, усаживаясь на табурет и ставя ногу в замызганном штиблете на подставку. «Начищу как зеркало, господин!» – заголосил цыган. «Сможете бриться в свою туфлю глядячи!» «Какие новости?» – спросил его я. «Фрицы ждут нового коменданта», – зашептал Рубин. «Штандартенфюрера Германа фон Штернхоффера. Лютый зверь, которого даже немцы боятся». «Откуда ты знаешь?» «Знакомая кухарка нашептала», — усмехнулся парень. «Она в столовой комендатуры работает, Слышала, как болтает немецкая прислуга. А что, немецкая прислуга болтает по-русски? Нет, просто моя кухарочка знает немецкий, но скрывает это. Ты с ней поосторожнее. Сам понимаешь, она может оказаться провокатором. Да я ей ничего не говорю, даже не спрашиваю. Сама рассказывает. Ладно, теперь слушай меня. Есть дело. Для этого вы мне понадобитесь все. Ты, Яшка, Кузьма, Злата. Сбор завтра в нашем подземелье. В 12 дня. Эх, самая работа будет, сокрушенно покачал курчавой башкой цыган. Шучу. Наконец-то дело. Надоело бабьи сплетни собирать, да листовки разбрасывать. Всем все передам. Я сунул ему немецкую марку. Благодарствую, господин хороший, громко сказал Рубин. Всегда рад чистить ваши штиблеты. Посмотрев на часы, я направился к дому Сухомлинского. Вскоре должна вернуться с работы Марта. Да и мне не мешает посидеть в тишине и все обдумать. Уж больно заковыристая задачка. Извлечь папку с научными материалами из сейфа местного отделения Аненербе. Сложно, но можно. Вытащить профессора из застенков можно, но сложно. А вот как изъять из немецких мозгов то, что могло туда из этой заветной папочки попасть? И тем не менее, именно эту задачу поставило руководство перед бывшей княгиней Шаховской. Как бы бредово это ни звучало. В прихожей меня встретила Глаша. Надутые губки выражали неодобрение. Надо думать моими любовными похождениями. Приняла у меня пальто и шляпу. Сообщила, что князь отбыл по делам. Обед готов. Можно подавать. Я сказал, что подожду фройляйн Зунд, чем вогнал горничную в еще большее уныние. Чтобы как-то утешить ее, я попросил подать мне кофе в кабинет, а сам прошел в ванную. Колонка была теплая, так что помыть руки можно было с комфортом, а вот к приходу Марты не мешало бы нагреть воду как следует. «Спасибо, милая», – сказал я, когда горничная принесла кофейник на серебряном подносике с фарфоровой чашечкой и блюдечком с конфетами. Именно так любил пить кофе Базиль Горчаков, о чем я узнал случайно. Старый князь как-то проговорился, что в моем семействе бытовала такая странная привычка. Пришлось соответствовать. Взяв чашечку, как положено, двумя пальцами, чтобы мизинец непременно на отлете, я сказал: «Да, Глашенька, скажи Захару, чтобы колонку растопил». «Мадам вернутся и соизволят принять ванную?» – съязвила горничная. Мне захотелось по-барски отвесить ей леща пониже спины, но удержала опасение, что эта шалость будет воспринята как сигнал к сближению. «Не мадам, а мадемуазель», – поправил я. «Вернее, фройлен». «Я по-немецки не понимаю», – насупилась Глафира. «Они моего тятеньку под Перемышлем в 16-м убили». «Соболезную, но не скажи это при наших немецких гостях. Некоторые из них неплохо понимают по-нашему». Сердито стуча каблуками, она удалилась. Я остался наедине с кофе и своими мыслями. Итак, что я узнал от засланной княгини? Галанина взяла не гестапо и даже не Абвер. Он взят по заказу Аненербе, благодаря чему, собственно, жив до сих пор. Аненербе, несмотря на свою специфику, заинтересована в участии в создании нацистского атомного оружия. И это как раз понятно. Какое ведомство первым преподнесет обожаемому фюреру вундервафлю, тому и достанутся все моральные и материальные плюшки. Дальше. Со смертью Зиверса и примыкавшего к нему графа Сольмслаубаха, Аненербе в Плескау затихарилась. И это тоже понятно. Боятся попасть под тяжелую лапу Красного Вервольфа. Теперь сотрудники немецкого общества по изучению древнегерманской истории и наследия предков уже не щеголяют нагрудными знаками в виде меча в петельке, а либо предпочитают штатское, либо носят полевую форму офицеров вермахта. И тем более, ни одной вывески или хотя бы таблички на двери кабинета. Следовательно, надо прежде всего вычислить, где они сейчас тусуются. И кто из немчуры, наводнивший город, относится к Аненербе. Это, так сказать, план предварительных мероприятий. Потом необходимо узнать, кто именно здесь работает по теме атомной бомбы, сузив, так сказать, круг подозреваемых. Ну и параллельно выяснить местонахождение профессора Галанина и изъятой у него папочки. Собрав информацию, можно будет подумать о планах по вызволению и документов и их владельца из лап фашистов. Ну и третий этап, к которому я не знаю пока, как подступиться. Это извлечение из голов этих фантазеров из ННРБ, выкраденных ими сведений. Не прибегая к гипнозу и другой чертовщине, сделать это можно лишь одним способом, а именно подорвать доверие к полученным данным. Примерно к этому приему прибег Штирлиц, когда дискредитировал в глазах нацистской верхушки истинно арийского физика Рунге. Вот как раз этим и нужно озадачить Шаховскую, ибо во всем остальном она будет мне только помехой. Двери моих комнат, спальни и кабинета выходили в коридор, который вел от прихожей к апартаментам самого князя. Так что мне было отчетливо слышно, когда кто-то приходил. Вот и сейчас, заслышав голоса, я навострил уши. Говорили двое, женщина и мужчина. Увы, это не Марта вернулась, а князь. Он говорил с Глашей. Что-то фройляйн Зун задерживается. Много работы в Тотте? Через несколько минут в прихожей забрякал колокольчик дверного звонка. Обитатели дома открывали двери своим ключом. Значит, это гость. Я решил открыть сам. И не зря. Правда, за дверью была не Марта, а Степан. «Меня Лазарь Иванович прислал», – без обиняков сообщил он. «Сегодня в 19:00 у склада в Крестах». «Понял. Буду». Степка воровато оглянулся и слинял. Я вернулся в кабинет. «Что ж, сегодня устроим шухер, но не корости ради, а токма ради того, чтобы прикрыть отход из города Лазаря Ивановича со Степкой». Все равно, жизни им здесь не будет, раз уж контрразведка Радиховского решила крышевать криминал в оккупированном Пскове. Хреново, конечно, что Серебряков, а следовательно и его босс, знают, что Базиль Горчаков замешан в грабеже немецких складов. Ведь эти продажные твари в любой момент могут сдать его, меня то есть, в гестапо. Ну да бог не выдаст, свинья не съест, а война план покажет. В дверь кабинета постучали. «Да?» «Василий Прокофьевич», — сказала горничная, — «извольте пожаловать к столу». «Иду». Через несколько минут мы уже сидели в столовой, позвякивая серебром о фарфор. Не считая ресторана для немецкого офицерья, у Сухомлинского подавали самые роскошные блюда в городе, большинство мирного населения которого голодало. А уж узники окрестных концлагерей попросту умирали от истощения и цинги. Не скажу, что от понимания этого у меня не лез кусок в горло. Борьба с этой паучьей мразью, которая подмяла под себя мою родную землю, требует немало сил. Однако не помнить о том, что мои соотечественники сейчас голодают, я тоже не мог. Князь по своему обыкновению много болтал за обедом, а я лишь вежливо улыбался и поддакивал. На улице стемнело. Марта все не появлялась. Пора было собираться. Выйти я намеревался до наступления комендантского часа. Я давно выправил себе ночной пропуск, но мне он пригодится, когда буду возвращаться после дела. Откушав, месье Сухомлинский ушел к себе, а я поблагодарил Глашу и отправился переодеваться. Костюм, щегольские штиблеты, пальто и шляпа. Все это не годилось. Поэтому из княжеских хором через черный ход выскользнул не элегантный эмигрант, а вполне себе урка местного разлива.